Из дневника Амелии Эконит, Лунденбург, май 1800 какого-то года. Я едва не лишилась дара речи, когда прочитала утренние новости, и долго не могла поверить, что это правда. Конечно, я не могла немедленно не отправиться навестить Габриэля. Он принял меня с некоторой отстраненностью. Мыслями он витал где-то очень далеко. Поуп на мой тихий вопрос только головой покачал. Мы пили чай с молоком и сахаром и молчали, сидя в креслах у низкого столика. Я осторожно постаралась расспросить Габриэля о случившемся. И он, весьма холодным тоном, рассказал, что ангар подпалили нанятые кем-то поджигатели из Улья, и ему удалось потушить пожар при помощи магии Фая, и что этому были свидетели. У меня второй раз за утро пропал дар речи. Магия. Таинственная магия Фая. Даров, которой мы так давно были лишены. Я, признаться, была ошарашена. Габриэль никогда при мне не использовал свою силу, кроме как для разговоров с Поупом. Да и Поуп, на мой взгляд, вполне существовал без него. И все разговоры про голос короля были всего лишь их милой домашней шуткой. И я видела, как глубоко и чутко Габриэль относится к механизмам, словно видит их насквозь. Но это тоже воспринималось мной как должное. Его слова о магии, оброненные вскользь, заставили меня острее прежнего понять. И чувство это сжало мне сердце тисками тоски, что он другой. Фая, не человек. Так легко забыть и забыться. И он, конечно, все еще сердит на меня, и я ничего не могу исправить. Чаепитие в этот раз вышло слишком коротким. Со словами, что ему стоит кое-кого навестить, Габриэль проводил меня до ворот, посадил в кэп и отправил во свояси. Скорее бы мы уже взлетели. Глупая надежда на то, что стоит нам оказаться в небесах, как все земные невзгоды покинут нас. Глава 11. Скандал. Мистер Мирт не мог отрицать, что утренняя встреча с мисс Амелией принесла в его душу ветерок покоя. Хоть он все еще чувствовал некоторое напряжение между ними, холодность, природу которой не смог бы описать, даже если бы его кто-то об этом попросил. Но самое важное оставалось – способность сидеть и молчать бок о бок, с одним чайником чая на двоих. Однако сейчас было не время поддаваться мечтам о несбыточном. У него были дела поважнее, которые требовали немедленного решения. Кэб остановился возле здания парламента. Мистер Мирт расплатился с возницей и без колебаний направился ко входу. «Я к мистеру Уолшу», — коротко отрапортовал он. «Он ждет». Мистера Мирта в парламенте знали, потому спорить с ним не рискнули. Пропустили, напомнив, как пройти к кабинету Чейсона Уолша. Мистеру Мирту было прекрасно известно расположение кабинета, который он посещал как по расписанию последние 7 лет. Но он лишь поблагодарил секретаря коротким кивком головы и прошел по коридору, выстланному красной ковровой дорожкой. Чейсон Уолш в самом деле был у себя, и какая удача, ничем не занят. В обычные дни его плотный график состоял из встреч и докладов, но последние дни он чувствовал себя настолько плохо, что выкраивал перерывы для того, чтобы принять лекарства. Его лечащий врач доктор Ламберт сопровождал его и дома, и на работе, и постоянно упрашивал прекратить себя мучить и временно передать свои обязанности кому-то более здоровому. Тем более, что одним своим изможденным видом мистер Уолш людей скорее пугал, чем вдохновлял. Но мистер Уолш упрямо отказывался. Причины он озвучил мистеру Мирту сразу, как узнал печальную правду о своем состоянии. У него не было преемника, которому он мог бы передать бразды правления Бритскими островами и при этом быть уверенным, что ничего из того, что он создал, не будет разрушено. В конце концов, за 7 лет его правления Ханьская империя до сих пор не выставила на границах свои корабли, а Эйри не развязала войну за независимость. Да, они все еще ходили по краю, но мистер Уолш привык балансировать на грани, словно опытный циркач, а потому разумно сомневался, что кто-то другой на его месте с этим справится. О том, что другой человек на его месте будет поступать иначе, он и вовсе не собирался задумываться. Календарь показывал 31 мая, день накануне Литы, день накануне запуска дирижабля. Мистер Мирт добудет ему абаллахское яблоко, потому что таков его долг. Он посвятил себя Британии, он сам выбрал свой путь, и теперь он уже не сможет отказаться от выполнения важнейшего в его жизни поручения. Однако, ранее упомянутый мистер Мирт снова наделал шуму, и все утренние газеты пестрят упоминаниями о ночном происшествии. Что за неугомонное создание? Интересно, все фаи такие? Мистер Уолш не был уверен, что хотел бы встретить хотя бы еще одного. Славно, что они ушли. Еще более славно, что не при нем, и он спокойно может оставаться в своем кресле столько, сколько понадобится для того, чтобы Бритские острова процветали. «Только помянешь», — усмехнулся мистер Уолш, глядя на тонкую фигуру мистера Мирта, возникшую в дверях. «Хотел бы я сказать вам, что сейчас никого не принимаю, и это было бы совершеннейшей правдой. У меня время врачебных процедур. Но вам повезло, я хотел с вами поговорить. Садитесь». Он сделал приглашающий жест рукой, указывая на гостевой стул, но мистер Мирт остался стоять, только подошел ближе. Мистер Уолш посмотрел ему в лицо и поразился, сколь мало в его чертах осталось человеческого. Лицо словно заострилось. Яркие голубые глаза сияли холодным огнем. И от этого взгляда пробирало до мурашек. И выражение, застывшее на его лице, не было ни одним из тех, что мистер Уолш привык наблюдать. «Садитесь, Мирт!» — настойчиво попросил он. «Я постою», — холодно ответил Габриэль. «Что ж, ваше право». Мистер Уолш раскрыл газету и развернул ее так, чтобы визитеру было видно. «Слухи о ваших талантах разлетаются быстрее звука. Не думали о том, чтобы стать оратором? Вы видная персона, привлекаете внимание общества». «Не планировал», — процедил мистер Мирт. «Мне все равно, что успели придумать репортеры. Вы знаете, кто устроил поджог?» «Признаться честно, не имею понятия», — пожал плечами мистер Уолш. «Да и народ это мало интересует. Причины поджога — такая ерунда по сравнению с тем, что вы буквально вызвали дождь. Что вы натворили, Мирт?» «Что я натворил?» — Габриэль сузил глаза. «Я спасал свое детище от завистливых дилетантов. Если уж вы каким-то образом оказались среди читателей желтой прессы, вы должны были видеть многочисленные нападки на меня и моих коллег. Я могу стерпеть все, но не покушение. На мой дирижабль». Его палец опустился прямо на газетную черно-белую параграфию с подписью «Миртная магия». «Это показатель самых низменных, самых жалких качеств, которые только есть у смертных», — процедил он. «И это Британия, которой вы так гордитесь? В ближайшее время я выведу свой дирижабль из ангара, и он будет стоять на открытом месте. Как я могу быть уверен, что это не повторится?» «Ладно, я выдам вам стражу. Я буду охранять ваш проклятый дирижабль столько, сколько вы сочтете нужным, если вас это утешит». «О, это меня очень утешит. Но еще сильнее меня бы утешило, если бы подобного в принципе не произошло». «Успокойтесь, Мирт», — мистер Уолш прижал палец к виску. «Успокойтесь. Кто-то пытался уничтожить дирижабль прямо накануне его запуска. Кто-то очень настырный и настойчивый. И я знаю, кто». «И кто же?» – устало спросил мистер Уолш. Лекарство переставало действовать, а мистер Мирт, кажется, сегодня не был способен на спокойный конструктивный разговор. «Я скажу вам имя», – выдохнул мистер Мирт, наклоняясь ближе. «Это лорд Эдвард Дарроу, которого вы так оберегаете, игнорируя его возмутительное поведение. И вы, Уолш, можете ничего с этим не делать. Я разберусь с ним сам, так, что у него надолго отпадет потребность шутить. Но помните, что от успеха моего полета зависит и ваша жизнь». Мистер Уолш промолчал. Доктор Ламберт не выдержал и укоризненно проговорил: «За что вы так с ним, мистер Мирт? Он же болеет. Ему нельзя волноваться». «Вот именно, мне нельзя волноваться, а вы, Мирт, помимо того, что врываетесь ко мне без приглашения, еще и творите беспредел. Допустить, чтобы смертные обыватели увидели вашу сущность. Для этого мы столько лет хранили вашу тайну». Мистер Мирт сделал шаг назад и усмехнулся краешком губ. «Вы хранили мою тайну? Разве вам не известно, что любая магия хранит исключительно сама себя? Я жил жизнью смертного, потому что таков был изначальный уговор. И должен заметить, вполне с ней справлялся. Но в случае, когда на кону стоит что-то особенно важное, безопасность моей страны, моего детища или дорогих мне людей, я, как вы могли убедиться, без колебаний выберу обнажить свою душу, но не допустить потери. Но одно дело — открыться парламенту. Это уважаемые люди. Какие могут быть от них тайны? Но вас видели фермеры». «И фермеры теперь знают, что магия Фая до сих пор жива, что Фая живут среди нас». Мистер Мирт наклонился и прошептал ему почти на ухо: «Вы же не думали, что я один такой?» Удивление, отразившееся на лице Уолша, заставило его невесело рассмеяться. «Стало быть, мы в расчете. Я зол на вас за то, что вы не смогли вовремя остановить Дарроу, на которого вы, несомненно, имеете куда больше влияния, чем кто-либо еще. Вы злы на меня за то, что впустил магию в ваш рациональный мир логики. И все же, если вы не впустите магию в свое сердце, никакое яблоко не спасет вас. Мистер Уолш, Фаи ушли не просто так». «А Фаи могут вернуться?» – осторожно спросил доктор Ламберт, зачарованно наблюдающий за их перепалкой. Мистер Мирт покачал головой. «Я не знаю. Я не был в холмах. Я могу говорить только за себя. И да, я Фая, который может вернуться из полета на первом в мире летательном аппарате, которого бы не существовало, подойди я к нему с логикой смертных и человеческими представлениями о возможном». Он обернулся к мистеру Уолшу. «Взлет назначен на завтра, на 10 утра. Надеюсь, это газеты сообщить не забыли?» «О нет, что вы!» Мистер Уолш перевернул газету. «На первой странице. Я постараюсь быть, Мирт. Не подведите меня». «Служу Бритским островам», — полушутя ответил мистер Мирт, склоняясь в вежливом поклоне. Но глаза его оставались серьезными. Чеканя шаг, он покинул кабинет мистера Уолша в еще большем смятении, чем в него входил. Мисс Амелия возвращалась домой в подавленных чувствах. Разговор с мистером Миртом не принес ей ни ясности, ни понимания происходящего. О том, что задумал Габриэль, она тоже не имела ни малейшего представления, а потому тревожилась, как человек, привыкший, что с ним делятся и планами, и печалями, и внезапно оставшийся неудел. Она волновалась и о том, пройдет ли теперь нормально запуск дирижабля, назначенный на завтра. Слово «дирижабль» бросалось в глаза с первых полос газет. Звонкие мальчишеские голоса наперебой выкрикивали: «Дирижабль! Мистер Мирт запускает в небо дирижабль!» А те, кому с трудом давалось сложное новое слово, говорили «летательный аппарат» или даже «неболет». Из окна кэба мисс Амелия наблюдала, как стремительно растет заработок юных разносчиков газет. Во всем Лунденбурге, казалось, не осталось ни одного прохожего, который бы не заинтересовался новостью. Хотя вряд ли хоть один человек в городе не слышал о дирижабле за все это время. Но теперь услышал, наверное, даже глухой. Мисс Амелия даже не выяснила, в порядке ли дирижабль после попытки поджога. Впрочем, об этом мистер Мирт, наверное, бы ей сказал. Погруженная в эти мрачные размышления, она попросила кэбмена остановиться возле ворот особняка и, расплатившись, спрыгнула на булыжную мостовую. Она прикрыла за собой калитку и пошла по въездной дорожке, украдкой любуясь цветущими нарциссами. В том, что касалось цветоводства, ее матери не было равных, кажется, на всех Бритских островах. «Печальным реял я туманом среди долин и гор седых, как вдруг очнулся перед станом толпой нарциссов золотых. Шатал и гнул их ветерок, и каждый трепетал цветок», — проговорила себе под нос мисс Амелия, и словно в подтверждение ее слов на цветы налетел порыв весеннего ветра, и по желтому озерцу пробежала рябь. Мисс Амелия цитирует стихотворение поэта Уильяма Вордсворта «Желтые нарциссы». «Не стой на ветру, простудишься!» — донесся до мисс Амелии пронзительный голос миссис Эконит. Она медленно вздохнула. Иллюзия покоя, навеянная нарциссами, растаяла, как туман. «Матушка, никто еще не подхватывал холеру просто от того, что пару минут постоял на ветру!» — мисс Амелия сердито покачала головой. «Иди в дом!» — миссис Эконит предпочла не услышать ее слова. «Ты слишком легко одета. Тебе следует привыкать утепляться». «С какой стати?» – удивилась мисс Амелия. Она здраво предполагала, что ее матушка и не догадывается о летной куртке, которую к рассвету уже должны были доставить мистеру Мирту на дом. Поэтому слова миссис Эконит ее насторожили. «Как это с какой?» – миссис Эконит сложила руки на груди. «Ты совсем скоро переедешь в Эйре. Как ты думаешь, очень ли там тепло? Постоянные ветра. Да еще у мистера Ричардса поместье на равнине. Совершеннейший ужас. Тебе понадобится новый гардероб. Шали, много шалей». Мисс Амелия представила себя в шали, и ей стало дурно. «Матушка, что ты такое говоришь? Какая Эйре? Какой мистер Ричардс? У меня вообще другие планы на жизнь». «Юная леди», — в голосе миссис Эконит прорезалась сталь, — «ты еще не осознала свое новое положение? Ты выходишь замуж. Все свои игры оставь в прошлом. Ты больше не дитя». «Матушка», — мисс Амелия сжала кулаки, — «я не выхожу ни за кого замуж. Не стоит надумывать». «Не спорь. Мы с мистером Ричардсом уже обо всем поговорили. Он остался крайне недоволен тем твоим вызывающим бегством с этим сомнительным мистером Миртом. Однако мне удалось его уговорить». «Для того, чтобы выдать кого-то замуж, надо как минимум согласие невесты», — с несвойственной ей едкостью проговорила мисс Амелия. «Это базовые права любой женщины». «Милая моя», — миссис Эконит посмотрела на дочь с нескрываемой жалостью во взгляде, — «когда же ты перерастешь свои игры в равноправие и поймешь, в чем на самом деле заключается женское предназначение?» «Я не выйду замуж за мистера Ричардса», — твердо повторила мисс Амелия и направилась в дом, минуя мать. «И вообще ни за кого не выйду. Она зашла в особняк и закрыла за собой дверь. Но миссис Экони тут же ворвалась следом. «Подумай о своем отце!» — вскричала она. «Так-то ты чтишь его память!» Мисс Амелия секунду назад взяла себя в руки и твердо решила молча уйти и не ввязываться в скандал. Но это заявление оказалось выше ее сил. «Я не чту его память? Матушка, ты что-то явно путаешь!» Она говорила твердо и четко. «Я была той, кто вернула дому Эконит его гордое имя. Теперь никто не считает отца безумцем. Его открытия чтят. Его память обелена. А его изобретения запатентованы и выставлены на всеобщее обозрение. И все твои наряды и дорогие вазы, матушка, есть у тебя только благодаря этим патентам. Нашла чем гордиться. И горжусь. У меня есть работа и свое жалование. И как же я счастлива, что не завишу от тебя. Работа! Ха!» — всплеснула руками миссис Эконит. «Разве ж это работа? Ты содержанка у богатого бездельника. Он платит тебе за то, чтобы ты поддерживала в нем безумные фантазии. А ты и рада. Сколько же глупости в твоей хорошенькой головке. Не волнуйся, мистер Ричардс найдет на тебя управу». «Перестань приплетать мистера Ричардса. Мне он никто», — упрямо повторила мисс Амелия. «Завтра, уже завтра, я сделаю то, что не удавалось до меня ни одной женщине. Снова. Я поднимусь в небо на дирижабле и полечу, как птица, до самой Каледонии». «Чушь!» — с показным спокойствием отозвалась миссис Эконит. «Что?» — мисс Амелия растерялась. «Этот ваш полет — чушь. Этот твой мистер Мирт может делать что угодно от скуки и безделья. На то он и мужчина, чтобы рисковать головой. А ты невеста, будущая жена и мать. Конечно, я не могу позволить тебе совершить глупость. Один раз ты меня уже опозорила с этим...» — миссис Эконит скривилась. — «Паровозом. А теперь еще и это? Странно, что тебе вообще пришла в голову мысль, что я это допущу». «Как будто мне нужно твое разрешение. Я свободная женщина и делаю, что хочу». «Ох, сколько же глупостей у тебя в голове!» Миссис Эконит с обманчивой лаской потрепала мисс Амелию по волосам. «А ведь голова женщине дана исключительно для того, чтобы носить красивые шляпки». Ее тон вдруг стал жестким. «Ты никуда не пойдешь, и тем более не полетишь. Я запрещаю тебе покидать дом и даже выходить из комнаты. Посиди, подумай о своем поведении. И надеюсь, ты придешь к тем выводам, которые я посчитаю правильными». Мисс Амелия попыталась было возразить, но за ее спиной тенью вырос мистер Майлис и цепко схватил за руку. Такой силы от обычно сдержанного и спокойного дворецкого она не могла ожидать. Мистер Майлис потащил мисс Амелию вверх по лестнице и силой впихнул ее в спальню. В замке повернулся ключ. Мисс Амелия осталась взаперти. В ярости она вытащила из волос длинную шпильку и попробовала вскрыть замок изнутри. Но дворецкий предусмотрительно оставил ключ в замке, и попытки девушки были обречены на неудачу. Мисс Амелия села на пол и прижалась затылком к двери. Что-то надо было делать. Что-то определенно надо было делать. Иначе ее матушка, совсем, кажется, помешавшаяся на идее ее замужества, да пусть бы она сама вышла замуж повторно за своего мистера Ричардса, но Амелия здесь при чем? Сдержит свою угрозу и не выпустит ее раньше, чем дирижабль взлетит. Без нее. Мисс Амелия в отчаянии сжала кулаки, представив, как мистер Мирт долго ждет ее на взлетной площадке, не решаясь зайти в гондолу, с надеждой встречая каждый подъезжающий кэп, и как медленно тает надежда в этих глазах. Он решит, что она передумала. Не пришла, отказалась. Этого она допустить не могла. Она встанет у руля дирижабля любой ценой. Первым делом мисс Амелия избавилась от платья. Оно было удобным и прогулочным, но для возникшего в ее голове плана побега совершенно не подходило. Оставшись в панталонах и нижней рубашке, она подошла к стоящему в дальнем углу спальни сундуку, где хранилась ее старая одежда и девичьи дневники. Та сентиментальная ерунда, которая никогда не интересовала всерьез ни ее матушку, ни горничную. К этим милым вещицам мисс Амелия относилась с особым трепетом. Ведь помимо наивных воспоминаний о прошлом, они хранили и важную часть ее настоящего. Ее костюм, мужской, ладно скроенный по фигуре, с такими удобными штанами и жилеткой, был надежно спрятан на самом дне сундука. Если бы миссис Эконит узнала, что ее дочь не только осмелилась показаться в таком наряде на публике, но и принесла его домой, она бы пришла в ярость и неизвестно, что бы сотворила. Потому мисс Амелия спрятала костюм со всей возможной тщательностью. И вот теперь его время пришло. Наскоро переодевшись, она сменила туфли на сапоги и убрала волосы под коричневые кепи. Теперь в майских сумерках никто бы не отличил ее от парнишки-газетчика. Мисс Амелия распихала по карманам деньги и другие вещи, которые могли ей пригодиться, и приступила к самой сложной части плана. Окно ее спальни выходило на заднюю, тенистую сторону дома, увитую диким виноградом. Никогда раньше она не предпринимала ничего настолько рискованного. Горящая паровая машина на полном ходу в счет не шла. То был риск героический. Этот же бытовой, даже в чем-то пошлый. Еще одна непутевая дочь сбегает из дома на поиски приключений. Мисс Амелия выглянула в окно и оценила расстояние до земли. «Нельзя бояться высоты, иначе как ты полетишь на дирижабле?» — напомнила она себе. Виноград увивал стену так плотно, что представлял из себя практически живую лестницу. Мисс Амелия прикинула, что крепкие плети выдержат ее вес, и идти на крайние меры, разрывать простыни и делать из них веревку, ей не придется. Да и что скажут соседи, если увидят на утро в особняке Эконитов веревку из связанных друг с другом простыней? Открытое окно в такое время года уже никого не смутит. Она села на подоконник и осторожно перекинула через него ногу, попытавшись найти опору. Виноградная лоза прогнулась, но выдержала. Крепко держась за подоконник, мисс Амелия перенесла вторую ногу на виноград и задержала дыхание. Сердце бешено колотилось, по виску медленно стекала прохладная капля пота. Я не боюсь», — твердила она про себя. Страх сковывает сердце и разум и мешает двигаться вперед. Страх — источник боли, страданий и людской злобы. Мисс Амелия успела узнать, до чего порой людей доводит страх слишком рано, и не собиралась поддаваться ему. В ту ночь, когда люди в форме явились за ее отцом, и увезли его в карете с решетками на дверях, она поклялась себе не бояться. Ради отца. Ради мира, в котором они оба мечтали жить. И сейчас она делала шаг в приключение, буквально в неизвестность, потому что с последствиями своего поступка она рано или поздно столкнется лицом к лицу. Но сейчас самое важное – оказаться ранним утром в гондоле дирижабля бок о бок с Габриэлем, и в очередной раз совершить невозможное. Нет, не так. Доказать, что для смелых сердец невозможного нет. Она медленно спускалась вниз по виноградным лозам. Пару раз едва не сорвалась, но уцепилась, повиснув на них. Спальня была всего лишь на втором этаже, поэтому опасный спуск длился не так уж и долго. Но руки ныли так сильно, словно целую вечность держали ее над землей. Наконец ее ноги коснулись земли. «Свобода! Она на свободе!» Мисс Амелия со всей возможной осторожностью, чтобы никто случайно брошенным в окно взглядом не обнаружил ее присутствие, прокралась к задней калитке. Выходить через ворота она бы ни за что не рискнула. Покинув территорию особняка, она спустилась вниз по улице и только там позволила себе остановиться и прислушаться. Никто за ней не гнался. Ей удалось уйти незамеченной. На ее удачу мимо проехал пустой кэб, и она остановила его взмахом руки. Было только одно место в Лунденбурге, куда она могла приехать сейчас и поделиться всем, что с ней происходит. И это был дом ее дяди, мистера Джеффри Ленормана. Мистер Ленорман проводил вечерний досуг, как и полагается, пожилому богатому джентльмену, за стаканом портвейна и вечерней газетой. Он сидел в глубоком кресле, обитом бордовым бархатом, в теплом халате и ночном колпаке, и был уверен, что скоро отправится спать. Но торопливый стук в дверь изменил его планы. Когда же дворецкий привел к нему продрогшую в одной рубашке мисс Амелию, похожую сейчас на беспризорника из тех слезовыжимательных романов, которые публикуют в журналах «Мистер Диккенс» и «Мистер Скотт», остаток сна и вовсе слетел с него. «Моя дорогая, что случилось?» Он обнял ее с таким отеческим теплом, что на глаза мисс Амелии навернулись слезы. «Дядюшка», — прошептала она, — «все так неудачно сложилось». Мистер Ленорман был джентльменом старой закалки и не мог позволить молодой женщине рыдать на пороге. Он отвел мисс Амелию в гостиную, придвинул кресло к камину и усадил ее, накинув ей на плечи плед. Затем велел дворецкому сделать эгног. Дворецкий, ворчливый мистер Стаут, немедленно напомнил. «Эгног – зимний напиток, сэр. Позволю себе напомнить, что сейчас канун литы». «Стаут, я тебя не спрашивал», — махнул рукой мистер Ленорман. «Моей драгоценной племяннице плохо. Ей нужно горячее сладкое питье. И на всех Бритских островах не изобрели еще ничего лучше эгнога для таких тоскливых ночей». Мистер Стаут проворчал что-то себе под нос и, подволакивая ногу, отправился на кухню. Он служил у Ленормана почти всю жизнь и был слепо предан ему, за что хозяин воздавал ему не только щедрым жалованием, но и возможностью ворчать сколько душе угодно. Словом, они были идеальным тандемом. Мисс Амелию, как правило, их перепалки только веселили, но сейчас она находилась в таком смятении, что не могла даже выдавить из себя улыбку. После того, как чашка горячего дымящегося напитка оказалась у нее в руках, а мистер Ленорман сел в кресло напротив, потребовалось еще немного подождать, чтобы ее перестала бить нервная дрожь. «Уж прости, дорогая, но сладостей у меня для тебя не припасено», — развел руками хозяин дома, улыбаясь. «Ну, расскажи своему дядюшке Джеффри, что такого страшного стряслось?» «Я... Ох, дядюшка, все кувырком!» И мисс Амелия, то и дело отпивая понемногу горячий эгног, рассказала все без утайки. И о странной размолвке с мистером Миртом, и о матушкиной идее выдать ее замуж за фермера из Эйри, и о том, как весь Лунденбург словно ополчился против дирижабля, и о том, что завтра уже день полета, а ничего будто бы и не готово, и, наконец, о том, что она сбежала из дома через окно. Мистер Ленорман только головой качал, слушая ее. «Да, Амелия, жизнь у тебя интересная, но непростая», заключил он, дослушав ее сбивчивый монолог. «О Ребекке не беспокойся, я с ней поговорю. В конце концов, она моя сестра и с моим мнением все еще считается. В конце концов, ее тоже можно понять. Она потеряла мужа, а теперь его дочь идет по тем же тропам. Ею движут забота о тебе и страх. Пусть они и принимают порой столь изощренные формы». «Все лучше, чем жить фермерской женой где-то на окраине мира», — возмутилась мисс Амелия. Да еще в Эйре, там же дикари. Справедливости ради, не больше и дикари, чем велланы или каледонцы, усмехнулся мистер Леннорман, который в глубине души, конечно, как любой брит, был низкого мнения о соседях. Но ты права, звучит ужасно. Матушка никак не может понять, что я уже не ребенок. Это правда, кивнул мистер Леннорман. Как и то, что в ее глазах ты навсегда таковым останешься. И одновременно она считает, что ты должна уже выполнять социальную роль, которая тебе предназначена. Ты же знаешь, я... Суфражистка. И доказываешь свои убеждения делом, а не словом, как большинство твоих подруг по женским маршам. Уж прости старика за правду. То, что ты управляла паровой машиной, а теперь встанешь к штурвалу дирижабля, это большой шаг. Однажды твоя матушка поймет. Да, мисс Амелия снова погрустнела. Она подумала не о матушке. А из-за своего мистера Мирта вот уж не думай переживать, весело заметил дядюшка. Он человек умный и совершенно точно не слепой. И из-за нелепой размолвки глупостей творить не станет. Вот что, дорогая, сейчас я положу тебя спать в гостевой спальне, а рано утром сам отвезу к нему, чтобы вы успели подготовиться. Во сколько запуск? В 1:30, рассеянно ответила мисс Амелия. Тепло и забота дядюшки разморили ее, и ей вдруг очень захотелось спать. Там мой костюм должны были доставить. Надо было сегодня померить, но... Все будет хорошо. Мистер Леннорман положил руку ей на плечо. Пошли, пошли, дорогая. Стаут все приготовит. Ты уже не маленькая девочка, к сожалению. И пусть мое сердце разбивается от этих мыслей, но на руках я тебя уже не донесу. Мисс Амелия рассмеялась и прижалась щекой к его ладони. «Все будет хорошо, дорогая», — повторил мистер Леннорман со всей уверенностью, на которую только был способен. «Все получится». Мисс Амелии ничего больше не оставалось, кроме как поверить ему. Получасом позже, лежа в уютной гостевой спальне в мансарде, глядя, как заглядывает в скошенное окно полумесяц луны, она подумала, что стало слишком много внимания обращать на те мелочи, преграды, встающие у нее на пути, вместо того, чтобы отчаянно верить в будущее и творить его –